Скандальность предсказаний. Пророк — не тот, кому являются какие-то особенные видения, а тот, кто слеп к большей части того, что видят прочие. У древних предсказание исторических событий считалось оскорблением Бога или богов. Для меня же это оскорбление человека, то есть науки, скажут некоторые. Древние отлично знали, что единственный способ понять события — стать их причиной. Всякий, кто оглашает предсказания или высказывает мнение, ничем при этом не рискуя, отчасти смахивает на шарлатана. Если он не рискует пойти на дно вместе с кораблем, он похож на зрителя приключенческого фильма. К прогнозам относились бы серьезнее, если бы кто-нибудь подчеркнул, что в семитских языках прогноз и пророчество обозначены одним и тем же словом. Сенека полагал, что мудрецу-стоику надлежит воздерживаться от публичных деяний, когда его не замечают и когда государство погрязло в разврате. Мудрее дождаться саморазрушения.